Пролог. «Ты доволен?» — повернулся к своему собеседнику вопрошавший. Затянувшаяся пауза ничего для собеседников не значила, да они ее даже не заметили. Что для богов минуты, часы или дни, да даже годы? Мгновения, пыль на шквалистом ветру. Если, конечно, они не обращают на них никакого внимания. А вот если обратят, тогда да, замедляется течение времени. А может, это не время замедляется, а они в него вживаются, приспосабливаются, приноравливаются, начинают идти с ним в ногу. Может, боги вообще вне времени? Кто его знает? А кто знает, тот правду никогда не скажет. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? «Доволен ли я?» — переспросил младший. «В отличие от твоего избранного, мой что-то делает. Ты же видишь, что повернулись зеркала вероятностей. По-другому наше будущее видится. Силы прибавилось. Но и новые боги коситься начали. Как бы ни стали пакостить. Не хотят делиться искрами веры». Помолчали, вглядываясь во что-то далекое, беспредельное, видное только богам. «Помог бы ты своему хоть чуть-чуть. Чудо какое-нибудь сотворил бы», — сказал, распрямив мощные плечи первый. Со скрипом сдвинулись густые брови на неподвижном, казалось, выточенном из камня лице. «Эка я застоялся». «Вот ты и сотвори чудо, коли застоялся. Не своему, так моему помоги. Впрочем, дело-то общее делаем. Что твой, что мой. Оба для нас стараются». «А вот тут ты промахнулся. Не только для нас, но и для себя стараются. Ты приглядись вдаль, посмотри, как вероятности множатся. Куда это ведет, видишь? То-то. По-другому земля кроиться будет. И для твоих потех места совсем не останется. Что засуетился? Проняло тебя?» «Да успокойся, пошутил я. Достанет еще на твою долю славных битв и подвигов». «Уф, напугал. Так далеко я не заглядывал. А что? Вроде неплохо получается. И самое главное, мы там есть», — успокоился Перун, поглаживая правой ладонью рукоять меча.